Так я и развеял подозрения касательно своего прогресса и сам убедился, что вполне себе готов продолжать удивлять. «Да-да, уж чего не занимать одаренным, так это мотивации». «Да-да, уж чего не занимать одаренным, так это мотивации», — по-доброму заметила Айкава. «С такими возможностями, наверное, невозможно просто сидеть без дела». «Не хочу вас расстраивать, Айкава-сан, но это лишь отчасти так», — поправил ее Ясуда. «Среди разрядников хватает